Тут раздался крик ужаса, заглушивший ответ Финны. Она приказала: «Спасите принца! Пусть верноподданные массы заслонят его обожаемую особу от опасности». Глава 4, в которой мы узнаем характер Гранариуса по его незнакомству со штрипками. Тут у Анны от ужаса кровь заледенела в жилах. Она увидела два медно-золотистых глаза среди бесчисленного скопища волос. Чудовище приближалось. Оно походило на двойную тысячехвостую комету. «Вольвокс! Вольвокс!» — закричали все кругом. «Вольвокс!» — точно холера в 1833 году на ходу поглощал все живое. Примечание. Описка Бальзака. На самом деле эпидемия холеры свирепствовала в Париже в 1832 году. Вообще-то вольвокс – это всего-навсего разновидность зеленых водорослей, которые размножаются в стоячих пресных водоемах и окрашивают их воду в зеленый цвет. Ни в какой агрессивности и кровожадности они не замечены. Однако стараниями Бальзака и, главное, Гранвилля, придавшего вольвоксу зримую и страшную форму, безобидная водоросль стала символом ужасного чудовища. Конец примечания. Кучера гнали во весь опор, матери прятали детей, семьи скитались в поисках пристанища. Вольвокс уже готовился пожрать принца, когда Финна заслонила его собой. Несчастная спасла Жарпеадо ценой своей жизни, но он остался холоден, точно Конахар, после того, как его приемный отец принес ему в жертву собственных детей. Примечание. Конахар. Персонаж романа Вальтера Скотта «Пертская красавица», 1828 год. Под этим именем Иоанн Эхин Макеан, сын вождя шотландского клана Кухил, был отдан в обучение пертскому перчаточнику. В финале романа бывший Конахар, после смерти отца сам ставший вождем, сражается с воинами клана соперника, и за него отдают жизнь сыновья его приемного отца Тарквила из Дубровы. Конец примечания. «Да, это настоящий принц», — подумала Анна, потрясенная царственной бесчувственностью. Женщина уронила бы слезу над телом мужчины, который пожертвовал ей своей жизнью, даже если бы его не любила. «Так должен был умереть я», — томно произнес Жарпеадо. «Умереть ради той, кого люблю, умереть у нее на глазах, отдать ей свою жизнь. Когда мы рождаемся на свет, знаем ли мы, что получаем в дар? Тогда как в отсвете лет мы хорошо знаем цену тому, что в дар принимаем». При этих словах Анна мысленно примирилась с принцем. «Этот принц, — сказала она себе, — любит, как простой натуралист». «Музыка ли ты? Благоуханье ли? Свет ли? О, солнце моего отечества!» — вскричал принц, впавший в состояние столь экстатическое, что Анна испугалась, не заболел ли он нервной горячкой. «О, моя Кактриана, где среди пурпурно-алого моря отыскал бы я какую-нибудь прекрасную Ронагриду, преданную и любящую! О, моя Кактриана, нас разделяют огромное пространство! А все то, что безнадежно разделяет влюбленных, зовется бесконечностью». Эта мысль, такая глубокая и такая меланхолическая, так потрясла несчастную дочь профессора, что по ее телу пробежала судорога. Девушка поднялась, пересекла ботанический сад, вышла на улицу Кювье и с кошачьим проворством взлетела на крышу дома под номером 15. Жюль в эту минуту как раз оторвался от работы, положил перо на край стола и сказал сам себе, потирая руки: «Если моя милая Анна захочет меня подождать, через 3 года я получу крест почетного легиона и стану помощником профессора, ибо начинаю кое-что понимать в энтомологии. А если нам удастся наладить разведение опунциевой кошенили в Алжире, это будет большая победа, черт возьми». И он принялся напевать из Россини «Матильда, свет моих очей». Примечание. Слова из дуэта Матильды и Арнольда в опере Россини «Вильгельм Тель». Конец примечания. Аккомпанируя себе на фортепиано, которое не имело ни одного изъяна, кроме того, что было чудовищно расстроено. После этого небольшого перерыва он убрал со стола букет цветов, которые сорвал в теплице вместе с Анной, и вновь взялся за работу. Наутро Анна проснулась в своей постели. Она помнила в точности великие и грандиозные события прошедшей ночи, но не умела объяснить, каким образом она могла подняться на крышу и заглянуть внутрь души господина Жюля Соваля, юного ученика профессора Гранариуса. Вдобавок она сгорала от желания узнать дальнейшую судьбу принца Жарпеадо. Отсюда, отцы и матери семейства, можно сделать вывод, что старый профессор был холост, имел дочь 19 лет, очень благонравную, но лишенную присмотра, ибо люди, погруженные в науку и с отцовскими-то обязанностями, справляются из рук вон плохо. Что же говорить о материнских? Сей ученый, вздвинутом на затылок парике, был так занят своими исследованиями, что носил брюки без подтяжек и, несмотря на свое знакомство со всеми открытиями, касающимися жизни микроскопически малых, не подозревал об изобретении штрипок, так превосходно выпрямляющих складки на панталонах и так сильно утомляющих плечи. Когда Жюль впервые заговорил с ним о штрипках, милейший профессор вообразил, что речь идет о штрихах на крыльях бабочек. Теперь вам нетрудно будет понять, как мог Гранариус не подозревать о том, что его дочь от природы сомнамбула, что она влюблена в Жюля, и что любовь приводит ее в состояние экстаза, близкое к каталепсии. За завтраком, увидев, что отец, не моргнув глазом, собирается высыпать содержимое солонки в кофе, она поспешила спросить у него: «Папа, кто такой принц Жарпеадо?» Примечание. Тип рассеянного ученого живо интересовал Бальзака. Эти же черты приданы Мармусу де Сен-Ле в неоконченном отрывке «Среди ученых». Реальными прототипами могли послужить Бальзаку не только Жофруа Сент-Илер, смотрите примечание 200-е, чья отрешенность от повседневных забот была общеизвестна, но и не менее знаменитый математик Андре-Мари Ампер, который был так мало озабочен своей внешностью, что, по свидетельству современника, мог показаться незнакомым людям просто слабоумным. Конец примечания. Вопрос сделал нужное действие. Гранариус поставил солонку на стол, взглянул в глаза дочери, еще хранившие смутные следы ночных сновидений, и улыбнулся той веселой, доброй, милой улыбкой, какая озаряет лицо ученого, если ему предоставляется возможность сесть на своего конька. Тогда Анна сказала: «Вот сахар», и пододвинула к отцу сахарницу. Так, дорогие дети, реальное перемешивается с фантастическим в жизни и в ботаническом саду. Глава 5. Приключения Жарпеадо. Принц Жарпеадо, последний представитель Кактрианской династии, продолжал достойный ученый, который, подобно многим отцам, ошибочно полагал, что дочь его еще не вышла из того возраста, когда девочки играют в куклы. Кактриана – обширная, очень богатая страна, одна из тех, что всегда купаются в лучах солнца. Расположена она на таком-то градусе широты и таком-то градусе долготы, которое тебе знать совершенно не обязательно. Однако она очень мало исследована наблюдателями. Я имею в виду тех наблюдателей, которые смотрят на природу вооруженным глазом. Между тем, жители этой страны, населенной так же густо, как Китай, и даже более того, ибо подданные там исчисляются миллиардами, регулярно гибнут от кипящей воды, которую извергает огромный вулкан, устроенный руками человека, и именуемый Арозо-Рио-Гранде. Примечание. Имеется в виду один из способов обработки кошенилей, тот, когда их обваривают кипятком. Смотрите примечание 484. Конец примечания. Впрочем, природа, судя по всему, противопоставляет разрушительным силам производительные силы той же мощи, и чем больше сельдей съедает человек, тем больше икры мечут самки-селедки. Согласно законам Коктрианы, только принц королевской крови, встретив одну из своих подданных, может восполнить потери, причиненные коктрианскому народу страшной эпидемией, последствия которой хорошо известны ученым этого народа, хотя они никогда не могли постигнуть ее причин. Это коктрианская холера морбус. В самом деле, наблюдая за бесконечно малыми, мы не можем не проводить параллели с нашим собственным существованием. Разве холера морбус это не... «Наш Вольвокс!» — воскликнула Анна. Профессор бросился обнимать дочку и чуть не опрокинул стул. «Милая Анна, неужели ты до такой степени посвящена в тайны науки? Ты должна стать женой ученого! Вольвокс! Откуда ты знаешь это слово?» В юности я знавал одного делового человека, который со слезами на глазах рассказывал, как его пятилетний сын спас 1000-франковый билет, по ошибке попавший в мусорную корзину. Мальчик искал там бумагу, чтобы смастерить птичку. Милое дитя! В его возрасте знать цену ассигнации. «Но принц! Принц!» — вскричала Анна, боясь, что отец погрузится в свои грезы и ничего ей не расскажет. «Принц», — продолжал профессор, поправив парик, — «был спасен от разрушительной стихии тщанием французского правительства. Не спросив позволения, беднягу разлучили с его прекрасным отечеством, с его прекрасной будущностью, и сделать это было тем легче, что само его существование находилось под вопросом. Проще говоря, Жар-Пеадо — 100-миллиардомиллионный представитель своей династии». На этих словах, заметим в скобках, профессор обмакнул в кофе ломтик хлеба и воздел его к верхним полкам, на которых стояли многообразные чучела животных, а затем продолжил. «Вы, господа бурбоны и господа оттоманы, короли и правители, гордитесь древностью своих родов. А ведь вы существуете всего 15-16 веков, да вдобавок наслаждаетесь 1001 удобством самой утонченной цивилизации. Насколько же... Впрочем, ни слова о политике». Жар-Пеадо находился на той же стадии развития, на какой пребывает королевское высочество за 11 месяцев до рождения. В этом виде его перенесли в кабинет моего предшественника, прославленного Лакрампа, изобретателя уток, который как раз заканчивал их монографическое описание, когда мы имели несчастье его потерять. Впрочем, он будет жить столько, сколько будет жить шагреневая кожа, благодаря художнику, который изобразил его наблюдающим за своими драгоценными утками. Примечание. В бальзаковском романе «Шагреневая кожа» 1831 года главный герой Рафаэль де Балантен отправляется в ботанический сад в надежде получить консультацию касательно постоянно съеживающегося кусочка шагреневой кожи. Он посещает двух ученых – Планшета и Лакрампа. Начиная с издания 1838 года, Бальзак заменил это имя на Лавриля. но, сочиняя историю любви, по-видимому, об этом забыл. Реальным прототипом Лавриля Лакрампа послужил, скорее всего, Пьер-Андре Латрей, профессор музея естественной истории. Рафаэль застает ученого в окружении огромного множества уток, своеобразного утиного парламента, к счастью, не имеющего ни хартии, ни политических принципов. Профессору известны 37 пород уток, а он пытается вывести 38-ю. В издании «Шагреневой кожи» 1838 года иллюстратор Жанне Ланж изобразил этого натуралиста наблюдающим за двумя утками, которые плещутся в луже. Конец примечания. Там же можно увидеть и нашего друга Планшета, которому ради славы науки покойный Лакрамп завещал изучить очертания, ширину, глубину и свойства принцев за 11 месяцев до рождения. Планшет показал себя достойным этой миссии и в споре с интриганом Кювье отстаивал свою точку зрения, заключавшуюся в том, что принцы в этот период имеют вид инфузории, много двигаются и уже носят ордена. По просьбе покойного Лакрампа французское правительство поручило похищение Жарпеадо гению спекуляции, и принц прибыл морем из глубины провинции Гваксака, покоясь на пурпурном ложе, составленном из примерно 3 миллиардов подданных своего родителя, бальзамированных индейцами, которые бесспорно могут соперничать с доктором Ганналем. Примечание. Гваксака. В транскрипции, принятой в XIX веке, или Оахака, в современной транскрипции, штат и город в Мексике. Ганналь. Фармацевт и химик Жан Никола Ганналь, 1791-1852 годы, в середине 1830-х годов изобрел новый способ бальзамирования с помощью ацетата алюминия. В данном случае речь идет о том, что кошенильный червец Жарпеадо прибыл в Европу вместе со множеством своих кошенильных собратьев, уже высушенных для превращения в краску. Конец примечания. Поскольку законы против работорговли не распространяются на покойников, эти бесценные мумии были проданы в Бордо, дабы служить радостям и наслаждениям белой расы, вплоть до того дня, когда Солнце, родитель 3 великих племен Кактрианы, прозывающихся Жарпеадо, Ранаграда и Негра, поглотит их своими лучами. Да, милая моя Анна, тебе следует знать, что без этого народа Рубенс не изобразил бы ни одной нимфы, Мирис – ни одной красотки, Вауэрман – ни одного трубача. Примечание. Питер Пауль Рубенс, 1577-1640 годы, неоднократно изображал пышнотелых нимф, драпированных алыми или бордовыми тканями. Другой нидерландский художник Франц ван Мирис-старший, 1635-1681 годы, автор многих женских портретов, использующих красный цвет, в частности, «Девушка в красном, кормящая попугая», 1663 год, «Нанизывающая бусы», 1668 год, и других. Наконец, Филлипс Вауэрман, 1619-1668 годы, написал много батальных полотен и сцен охоты, но какую именно его картину имел в виду Бальзак, сказать трудно. Конец примечания. Да, дочь моя, на прелестные губки, которые улыбаются или кривятся со стен музея, пошли целые племена. О, если бы каким-то чудом эти существа, обратившиеся в цвет, вернулись к жизни, мы наблюдали бы изумительное преображение Рафаэлевых Мадон и Рубенсовых битв. Для этих прелестных существ настала бы пора того вечного воскресения, что обещано всем нам. Увы, быть может, там, на небесах, обитает всемогущий художник, который отправляет целое поколение рода человеческого на свою палитру. Быть может, размолотые невидимым пестиком, мы, о Господи, становимся всего лишь мазком в какой-нибудь исполинской фреске? Тут старый профессор, как и всегда, когда с его губ слетало имя Господа, впал в глубокую задумчивость, и дочь не смела ее прервать. Глава 6. Другой Жарпеадо. Тут вошел Жюль Соваль. Если вам случалось видеть одного из тех простых и скромных юношей, которые исполнены любви к науке и, много зная, сохраняют, однако, некую очаровательную наивность, вовсе не лишающую их честолюбия и не мешающую им изъездить всю Европу в поисках какой-нибудь подъязычной кости или раковины, можно считать, что вы знакомы с Жюлем Совалем. Столь же простодушный, сколько и бедный. Увы, быть может, с приходом богатства простодушие уходит навсегда. Он считал ботанический сад своим домом, видел в профессоре Гранариусе второго отца. Восхищался им, благоговел перед ним, как перед учеником и преемником великого Жофруа Сент-Илера, и помогал ему в его трудах, как некогда прославленные и преданные ученики помогали Рафаэлю. Причем, и это было особенно восхитительно, этот молодой человек поступал бы точно так же, не будь у профессора красавицы дочери. Им руководствовала святая любовь к науке, ибо, скажем сразу, он любил естественную историю гораздо сильнее, чем юную Анну. «Здравствуйте, мадемуазель», — сказал он. «Как вы поживаете?» «А что с профессором?» «Увы, он не успел рассказать мне историю принца Жарпеадо и на самом интересном месте задумался о судьбах человечества. Мы остановились на прибытии Жарпеадо в Бордо, на корабле, принадлежавшем банкирскому дому Бальгари-младшего», — подхватил Жюль. «Достопочтенные банкиры передали принца. Совсем маленького принца», — заметила Анна. Примечание. Реальный банкирский дом, принадлежавший сыну бордосского промышленника и негоцианта Пьера Бальгари, 1779-1825 годы. Конец примечания. «Да, вы правы. Передали его толстому кондуктору дилижансов почтовой конторы Лафита и Каяра, который обошелся с ним вовсе не так, как должно обходиться с особой такого благородного происхождения и такого высокого ранга. Он швырнул его под скамейку в купе, и в этой страшной пропасти принц со своей свитой сильно пострадали от соседства с мешками серебряных монет, что ставит нас нынче в очень затруднительное положение. Примечание. Купе. Переднее отделение дилижанса. Конец примечания. Кончилось все тем, что самый обыкновенный почтальон вручил посылку папаше Лакрампу, который не помнил себя от радости». Лишь только о прибытии принца официально известили французское правительство, Эсти, один из министров, воспользовался этим, чтобы добиться для нас послаблений. Он живо обрисовал комиссии Палаты депутатов важность нашего заведения и необходимость поставить его на широкую ногу, и говорил так красноречиво, что добился выделения 600 тысяч франков на построение дворца для полезного потомства Жарпеадо. «Это позволит нам, сударь», — сказал он докладчику, которым, к счастью, оказался богатый торговец москательными товарами с улицы Ломбардцев, «перестать платить дань иностранцам и получить хоть какую-то выгоду от Алжира, на который мы тратим миллионы». Примечание. Докладчик, то есть депутат, который на заседании палаты будет разъяснять, докладывать вопрос, поставленный на голосование. Эсти – анаграмма Адольфа Тьера, который в 1834 году, в бытность свою министром торговли и общественных работ, добился выделения денег на постройку в ботаническом саду новых зданий и, в частности, больших стеклянных теплиц, которые восхищенные современники называли «хрустальными дворцами». В число москательных товаров входили краски, и среди них красная, добываемая из кошенили. Поэтому торговец был заинтересован в постройке теплиц. В романе Бальзака «Чиновники» 1837 год об одном из постоянных персонажей человеческой комедии, хозяине москательной лавки на улице Ломбардцев по фамилии Матифа, говорится, что он разбогател благодаря торговле таким колониальным товаром, как кошениль. Конец примечания. Один старый маршал объявил, что, по его мнению, принца надобно считать военной добычей. «Господа», — сказал тогда докладчик палате, — «не посеяв, не пожнешь». Афоризм этот имел большой успех. Ведь в палате говорящему необходимо опускаться до уровня слушателей. Оппозиция, которая уже давно ворчала по поводу обезьяньего дворца, ничего не смогла противопоставить этому наблюдению, понятному собственникам которых также много на скамьях в палате, как устриц на канкальских отмелях. Примечание. Обезьяний дворец. Так противники строительства в ботаническом саду называли новый обезьянник. Термин принадлежит депутату Пьеру Рене Оги, который в 1836 году произносил в палате темпераментные речи против чудовищных злоупотреблений, позволяющих министру воздвигать дворцы для обезьян, удобное жилище для орангутангов и аттракционы для мартышек. Это выступление против обезьяньего комфорта депутату Оги припоминали в течение многих лет. Канкаль – город в Северной Британии, славящийся устрицами. В его честь был назван знаменитый парижский ресторан «Канкальская скала», где устрицы были одним из фирменных блюд. Конец примечания. «Когда закон был принят», — подхватил профессор, который уже очнулся от размышлений и слушал рассказ ученика, «он послужил источником одной прекрасной фразы. Я проходил по саду и застал под большим кедром одного из наших садовников за чтением монитора. Я даже попенял ему на это, но он возразил, что монитор – величайшее из периодических изданий. «Правда ли, сударь?» – спросил он у меня, – «что у нас построят превосходную теплицу для растений из тропиков обоих полушарий и оборудуют ее самыми совершенными приспособлениями?» «Да, друг мой», — отвечал я, — «мы ни в чем не будем уступать Англии, а в чем-то, возможно, ее и превзойдем». «Наконец-то!» — воскликнул садовник, потирая руки. «Впервые после июльской революции народ наконец понял, в чем заключаются его истинные интересы. Теперь все во Франции расцветет». Увидев, что я улыбаюсь, он продолжил: «А жалованье нам прибавят?» «Увы, сударь», — перебил его Жюль, — «я только что из большой теплицы, все пропало. Несмотря на все наши старания, нам не удастся свести Жарпеадо ни с каким подобным ему созданием. Я целый час наблюдал за ним с помощью наилучшего изделия Долонда. Он отверг кокус фикус карикае и должен умереть». Примечание. Джон Долонд, 1706-1761 годы. Английский оптик, изобретатель ахроматической линзы. Кокус фикус карикае. Латинское название фиговой кошенили. У Бальзака она выведена под именем Финны. Между прочим, из классического словаря естественной истории, том 4, страница 263, следует, что у этих кошенилей обитающих на фиговых деревьях, есть только самки, а самцы неизвестны. Конец примечания.